Глава 15. Последний выходной день Павлу так хотелось провести с Аней, что он с самого утра напросился в гости. Он хотел похитить ее и до самого вечера кататься с ней на яхте по Лазурному морю. Анна была рада его видеть, прижалась к нему на мгновение, втянула в себя терпкий аромат его новой туалетной воды с прохладными морскими нотками, скользнула взглядом по его белоснежной рубашке из хлопка и с наслаждением прикрыла глаза. «Тебе идет белый цвет, а я соскучилась», едва слышно шепнула ему на ушко она. Он с нежностью коснулся пальцами ее подбородка и улыбнулся. Те же рваные джинсы, майка с эйфелевой башней, собранные в тугой узел на затылке непослушные волосы и почти никакого макияжа. Такой непосредственный образ означал одно: «Аня сегодня творит». Если не фотографирует, значит, возится в ноутбуке с фотошопом. Без макияжа она казалась ему еще желаннее, чем когда была ярко накрашена. От прикосновения ее тонких прохладных пальцев с белоснежными ногтями квадратной формы сердце начинало биться в 2 раза быстрее. «Идем, я покажу тебе, что у меня есть!» Аня, загадочно улыбаясь, взяла Павла за руку и потянула в сторону своей комнаты. Толкнула дверь, и они оказались в просторной комнате. Павел с любопытством осмотрелся вокруг. Светлые стены были увешаны фотографиями моря в деревянных рамках. Большая кровать утонула в мягком белоснежном покрывале и накиданных сверху декоративных подушках. На полу лежал пушистый коврик цвета кофе с молоком. У основания кровати, словно охраняя покой хозяйки, развалился огромный плюшевый тигр. Напротив кровати, у распахнутого окна, подернутого воздушными занавесками, разместились плетеные из ротанга кресла и небольшой уютный туалетный столик, заваленный женскими штучками. Чего только на столике не было. Заколки, резиночки, помады, коробочки с разноцветными тенями и прочая дребедень, понятная только девушкам. На отдельной полочке стояло несколько флаконов с туалетной водой. Пару из них Павел даже узнал. Такие духи рекламировали повсюду. Сердце ревностно выискивало напоминание о прошлом романе Анны. Но удивительно, их нигде не было. Комната Анютки сверкала свежестью и чистотой, и никаких намеков на прошлое, которое так некрасиво отпечаталось на ее левом запястье. «Смотри!» Аня торжественно подвела его к письменному столу, на котором тихонько гудел работающий ноутбук, и сняла с принтера большую фотографию в белоснежной рамке. Павел взял у нее из рук картину и впился глазами в пейзаж. Удивительно, на фоне лазурного моря и мечущихся в разные стороны чаек, крупным планом, засунув руки в карманы брюк, стоял он сам. Он задумчиво смотрел вдаль, а чуть ниже, игриво сверля его взглядом, на песке расположилась светящаяся весельем Аня. В джинсах и все той же майке с эйфелевой башней и с распущенными, им самим непослушными волосами, которые легкий ветер трепал в разные стороны. «Какая потрясающая фотография получилась!» Павел присмотрелся к созданному ею с помощью фотошопа пейзажу еще раз и восхищенно покачал головой. «Я выбрала фотографию, которая максимально отражает твою сущность!» Аня зарделась от удовольствия. Добавила море, чаек и себя. «По-моему, идеальная картина!» «Я хочу такую картину себе домой!» Прицелившись взглядом, потер подбородок Павел. «Ты можешь мне сбросить изображение по почте?» «Этот экземпляр я сделала для тебя. Смотри, в правом нижнем углу есть подпись». Аня встала рядом с ним и указала на тоненькие витиеватые буквы, выведенные светло-серым цветом. «Моему принцу», — гласила надпись. «И я поставлю ее в гостиной». Очарованный таким необычным подарком, заулыбался Павел. Потянул Аню на себя, нежно коснулся губами щеки. «Вообще-то я приехал, чтобы пригласить тебя на прогулку по морю. Яхта уже готова и ждет нас». В ее глазах вспыхнула радость. «Я только приведу себя в порядок, а ты присаживайся, я принесу тебе кофе и кусочек пирога. Мама сегодня пекла шарлотку, пальчики оближешь». Аня выпорхнула из комнаты, оставив его наедине с картинами и тигром. Павел посмотрел на аккуратно застеленную постель и, недолго думая, приземлился в плетеное кресло у окна. Аня вернулась довольно быстро. В руках она держала поднос с чашкой горячего кофе и блюдцем, на котором лежал еще теплый кусок шарлотки, посыпанный сахарной пудрой. «Как аппетитно пахнет твой пирог!» Он не удержался, улыбнулся, когда она поставила перед ним угощение на подоконник. «Не мой, а мамин!» Аня сгребла с маленького туалетного столика косметику и села на маленький розовый пуфик перед зеркалом. «Если честно, мама в тебе души не чает. Ей кажется, что ты тот самый единственный мужчина, который может сделать меня счастливой. А я думаю, что на самом деле в глубине души ей очень хочется, чтобы мой папа был хоть немного похож на тебя». Аня усмехнулась собственным рассуждением и принялась густо красить ресницы. «Мне приятно, что я нравлюсь твоей маме». Отправляя в рот кусочек шарлотки, отозвался Павел. «Собственной маме я, к сожалению, совсем не по душе». «Разве так может быть? Ты просто идеал мужчины. Как родная мать может тебя не любить?» «Внешне я похож на отца. А у них с мамой давно непорядок в отношениях. В свое время он ей достаточно насолил. Я живое напоминание обо всех пережитых неприятностях». Пожал плечами прокурор. «Да уж». Аня хотела сказать, что ей жаль, но вспомнила о том, что ее мужчине совсем не нравится, когда его жалеют. «Паш», желая перевести тему, подняла на него глаза она. «Мне надеть джинсы или платье?» «Смотря чем ты собираешься заниматься. Если просто пить шампанское и загорать, то можешь надеть платье и взять с собой купальник. А если предпочитаешь морскую рыбалку, то лучше надеть джинсы». «А вдруг я захочу и то, и другое?» «Ну, даже не знаю». Он пробежался глазами по ее фигуре и ухмыльнулся. «В каюте я все равно все с тебя сниму». «Тогда я надену новый комбинезон цвета морской волны. А если ты планируешь с меня все снять, то под него я надену комплект белья, который купила вчера». Она поймала его взгляд в зеркале, и ее изумрудные глаза вспыхнули предвкушением очередного сумасшествия, в которое они ударятся, как только останутся наедине. «Новый комплект, значит?» Как зачарованный повторил за ней Павел. «Да, тонкие ажурные трусики, нежного розового цвета, с двумя веревочками и симпатичным бантиком сзади». Сглотнув, продолжала говорить Аня. «И бюстгальтер такого же цвета, который крепко держит мою грудь, не давая ей вырваться из плена». «Его я сниму с тебя первым». Его голос внезапно стал хриплым. Ему уже не хотелось пирога. В резко потемневших глазах читалось вожделение и страсть. Анна на мгновение прикрыла глаза, представила, как его руки гладят упругую грудь, и по коже побежали мурашки. «Поторопись, Аня, иначе я сгребу тебя в охапку и уложу в постель прямо здесь». Продолжал пожирать ее глазами со своего места у окна Павел. Она смущенно усмехнулась и принялась интенсивно наносить на скулы румяна. Еще немного колдовства с помощью теней и розовой помады, и осталось переодеться. Аня подошла к шкафу, достала оттуда элегантный комбинезон цвета морской волны и комплект нижнего белья. «Через минуту буду готова», — подмигнула своему мужчине она и скрылась за дверью. Прокурор заерзал в кресле. Сказать, что он ее желал, значило не сказать ничего. Он сходил с ума от желания. Ему хотелось обладать ею, гладить ее, ласкать, целовать. Он сгорал от нетерпения, и обычное хладнокровие никак не хотело сменить вожделение. Когда она снова вошла в комнату, в нем восстало буквально все. Аня была непередаваемо великолепна в своем образе. Широкие штанины с драпировкой, двойной топ со складками и завязками на спине, тоненький золотистый поясок на талии. Этот наряд с легкостью подошел бы для любого торжественного мероприятия, как альтернатива платью. Комбинезон подчеркивал цвет ее глаз, а розовый тон румяны помады только усиливал привлекательность. Улыбнувшись своему мужчине, Аня изящным движением руки нанесла на шею и запястье духи с легким цветочным ароматом и подхватила с туалетного столика маленькую белоснежную сумочку. «Ну что, идем?» Игриво касаясь его колючей щеки ладонью, игриво произнесла она. Он дернул ее на себя. и Аня, рухнув, оказалась у него на коленях. Аромат ее кожи вперемешку с цветочным запахом духов кружил голову. Прокурор зарылся лицом в копну ее непослушных волос и с наслаждением втянул в себя их запах. «Ты потрясающая!» Поглаживая ее по спине, выдохнул он. «Едем. Море ждет нас». «Едем». Обхватив его шею руками, отозвалась она.